Глава 33. А бежать? Куда и как? Без техники меня изловят, даже если удастся выбраться в ближайшие леса. А если внизу получится пробраться в какой-нибудь центр управления, хотя бы выяснить, где здесь аэролеты и как получить к ним доступ, чтобы долететь до ближайшего города. Оттуда уже можно и домой прорываться. Или... Ну а вдруг найду еще один переносной луч? Медленно, тщательно попыталась повторить действия Милли, по возможности снабжая теми же энергиями. Что-то в спине откликнулось, то ли переданная Шадаром сила, то ли мои собственные глубоко спящие возможности. Тень встрепенулась, останавливая почти готовый сорваться импульс. Да наверняка ребенку, чей бы он ни был, на нижнем уровне доступа нет. Но откуда-то я знала, что и как изменить, чтобы приборы приняли мое прикосновение. И вместе с тем появлялось новое понимание. Эта система не рассчитана на меченых, на то, что кто-то может в нее проникнуть. Значит, им тут либо доверяют, либо... Да и весь комплекс, будь он выстроен ими, наверняка и звонки перехватывали бы при помощи демонических сущностей, не полагаясь на технику. Хотя тут многое зависит от силы. Но хоть кто-то сильный должен же быть. Решительно выбрав направление, мы с тенью чуть поправили импульс. Кабинка плавно двинулась вниз, отреагировав. Почему-то вспомнилось, как я везла в лифте презрительно безразличного нового мужа из агентства. Грешная тьма, сколько же времени потеряно впустую. Где ты, Шадар? Так хочется верить, что сопротивляешься мерзким приказам Гера. Следом выстрелила еще одна мысль. Кольцо. У меня ведь есть кольцо. Правда, оно как-то связано с агентством. А вдруг с самим Гером? Нажму и тем самым откажусь от мужа. Твою тьму. Я поднесла руку к глазам, разглядывая. Что-то с ним было не так. Внутри красного камешка поселилось черное пятно, пульсирующее, растущее, словно живое. И тут же все внутри затопил леденящий ужас. Где мой демон? Что с ним? Я слишком явно до боли в тени ощущала, что дар в опасности, что с ним произошло нечто ужасное и непоправимое. Рау Шадар. Магистр не ответил. Даже печать на спине безмолвствовала, как будто ее там и не было никогда. Зато откуда-то из самых недр этого запредельного места послышался другой отклик. Измененный до неузнаваемости, но взывающий напрямую к моей сущности. Отклик такого же, как я. Демона, наделенного душой. И его неутолимая, неизбывная жажда. Прислушиваясь, пытаясь понять, я даже на время забыл, где нахожусь. Отголосок слишком слабый, отдававший последствиями печати, ритуалов. И магистр знает чего еще, некогда сотворенного здесь. Неуловимый, но тем не менее заметный для моей души. Потому что эта жажда тянулась к душе сильнее, чем к тени. «Шадар!» — позвал Эйдар, вырывая меня из оцепенения, осознания. Чудовищно, невероятно, но вместе с тем реально. «Что там?» «Я кого-то слышал», — отозвался я, все еще не в состоянии до конца осознать увиденное. «Здесь больше никого!» В основе этого места лежит живая жажда живого создания, такого же, как мы, как я. «Как такое возможно?» — нахмурился старец. «Не знаю», — спроси у людей. «Сам спроси», — ворчливо отозвался он. «И поторопись, здесь время течет медленнее, чем там». Эйдар качнул головой, показывая, где именно. «Время? Сколько там прошло?» «Примерно час за день». «Час? Я тут меньше, хотя кто скажет наверняка. Все инстинкты вырывались из-под контроля, может, и больше. Значит, там уже прошел день. Чем занята Адель? Надеюсь, не считает, будто я покинул ее. Снова». «Знаю, что делать», — пробормотал я. Старик презрительно хмыкнул. Решение сложилось в голове, но обдумывать было сложно. Мою душу искала, почти настигала та мрачная бездонная тьма, которой перестала быть интересна моя тень. И я готов был ее отдать. Но не даром. «Откуда тебе известно о времени?» «Прислушайся к себе. Ты сможешь их видеть. Тех, кому привязан». «Видеть». Раскрыть привязку означало раскрыть душу, но мне нужно было удостовериться, что Адель в безопасности. И я рискнул. Закрыл глаза, настраиваясь, отстраняясь от этого места, от нещадного жара, бесконечного грохота и разъедающей тьмы. Человечье тело мешало, но оно же было своеобразной защитой моей тени и моей души. Третье. Снующие, словно в ускоренной съемке люди. Много людей, много вспыхивающих и гасных лучей. Слишком. Ах, да. Прилет какого-то звездного кумира под названием Фрайнур. Планета взбудоражена и слишком уязвима. Уж не ордена ли это проделки, чтобы проще было проникнуть? Море, острова, дом. Нет, ее там нет. Неудерживаемый ужас пронзил все внутри, и я потянул за линии силы, связывающие меня с ней. Спаянный этим кладбищем и заключенный в основе его некогда живой сущностью, но все же отдаленно соединяющий меня с ней, моей золотой девочкой. Моя сила. Печать магистра. Кольцо. Куда-то к демонам на рога, в пригрочные Алитены дальше, глубже, в ночь, под землю. В долбанный зал со свечами и кроватью. Я слишком часто видел ее такой. Дважды в кошмарах наяву и мириады раз в воспоминаниях, выворачивающих наизнанку. Ее нашли. Схватили. Всеми остатками сил я рванул туда. Моя девочка. Та, что хранит мою душу. «Шадар!» Тут же на грани силы полыхнул призыв магистра. На миг высветились его глаза. Презрительная ухмылка, вздернутая бровь на искромсанном застарелыми шрамами лице. «Влюбленный демон! Как трогательно! Жалкое зрелище! С тобой потом разберусь!» — рыкнул я, всю энергию бросая на рывок к Алитену. «Аделина. Демоны ведь бессмертны. Что же с ними могло случиться?» Я не успела как следует обдумать окативший приступ животной паники, когда лифт остановился, открываясь в незнакомое пространство. Такой же холл, расходящиеся двери. И все вокруг пронизано теми самыми спиралевидными лучами. Среагировав мгновенно, я постаралась замереть, войти в резонанс с излучениями и колебаниями. Выходить было страшно, ехать назад тоже. Но принять решение мне не дали. Сверху пришел импульс вызова кабины. Тень, освобожденная и от каналов трама, и от сдерживающей печати, разошлась, показывая мне такие грани, о которых я никогда и не подозревала. Пока лифт не поехал, я поспешила выбраться через люк наверх, ухватиться за специальные скобы шахты и замереть. Кабинка на громадной скорости скользнула мимо меня, исчезая светлым пятном в бесконечной высоте проема. Как ни удивительно, шахта уходила вниз, хотя мне казалось, я уже на последнем уровне. Спустилась еще немного, сама не зная, что выискиваю. То ли запасной выход, то ли какую-то зацепку. Зацепка нашлась в виде огромной распределительной коробки с множеством исходящих из нее во все стороны кабелей и разных демонических приводов. Шадар ведь как-то умеет входить в сеть без помощи буков и комов. А у меня по маминой линии не меньше двух демонических семей в роду. Пытаясь настроиться, я перебирала кабели, прикасалась, силясь понять, куда ведут. Обнаружила несколько установок, оперирующих лучевыми порталами. Выхода не нашла, зато натолкнулась на канал связи, внутрипланетный. «Понятия не имею», — говорил один голос, никак не могла узнать его, пытаясь отловить какое-то смутное несоответствие. Но получать таким способом информацию мы с Тенью еще толком не научились. «Это важно», — послышался тихий ответ собеседника или собеседницы. Суть слов улавливалась, но образы говоривших никак не давались. Руки устали держаться, все норовили разжаться, едва не сбрасывая соскоб. Ноги с непривычки соскальзывали, но на несколько мгновений я потеряла концентрацию. Судорожно попыталась разыскать сигнал, вернуть слышимость, если не видимость. «Вам нужны только и лодки, а я хочу армию верных воинов, которая раз и навсегда положит конец войне. И поставит тебя во главе мира? Должен же кто-то следить за порядком. Полагаешь, до тебя никто не додумался до столь гениальной идеи?» Похоже, один собеседник передразнил другого. «Что?» «А то, что меченых можно удержать только сексом. Кто, скажи, способен справиться с целой оравой инициированных рабов, в каждом из которых в любой момент может проснуться жажда тени? От взорвавшихся хозяев мокрого места не останется». «Конечно, если только речь не идет о джине. Джин и миф. В таком случае вам и бояться нечего, правда?» «Если я узнаю, что Адельта Эрги...» Я снова едва не соскользнула, потеряв разговор. Пальцы не держали, сверху исходило подрагивание от передвижения лифта. Вдохнув, выдохнув несколько раз, я попыталась вернуться к разговору. «Твою тьму, понять бы, кто собеседники. Оба находятся здесь или только один? Или наоборот, отсюда кто-то подслушивает? Где тогда проходят переговоры?» Этого определить никак не удавалось. Импульс нашелся достаточно быстро. Но понять, что пропустила, я так и не смогла. «Потому что, в отличие от людей, демон может жить без души», — возмущался второй голос, по-моему, все-таки мужской. И вроде даже чем-то знакомый. Неужели магистр? Но принимать импульсы так же четко, как банальный коммуникатор, у нас с Тенью не получалось. Он просто становится мощной неуправляемой стихией. Душа — именно то, за что мы можем его удержать. Пока не поздно, вернись к первоначальному плану. Что-то скрипнуло, вздрогнуло и сорвалось. Разговор смолк. То ли закончили, то ли закрылись. Я все пыталась осознать услышанное. Кто-то ищет меня. Кто-то ищет Джина. Кто друг, а кто враг. И что такое может Джин? Наплодить и удержать армию лотов, в то время, когда хозяин будет удерживать его самого? В любом случае, ни отряды воинов, ни секс-рабов меня не привлекали. Неужели детей меченых собирают именно для этого? Но Милли... Эмиль ведь любит ее. Она не выглядит ребенком, которого готовят в лодке. Кто какую игру ведет? И как же выяснить, где Шадар? Я прислушалась, однако больше ничего не услышала. Настроилась уже почти легко, входя в резонанс с системой лифта, призвала его к себе. Немного поднялась, так, чтобы перебраться через крышу в кабину, и поспешила наверх. Долго мучительно выбирала этаж. Сразу бежать, захватить Милли, Эмиля. Кому нужна армия меченых? А вдруг он давно инициирован, давно служит хозяину, хозяйке? Твою тьму. Впервые за долгое время я жалела, что не отказалась от тени, не научилась использовать ее возможности. Как только верну Шадара, сразу же наверстаю упущенное. При воспоминаниях о муже внизу живота полыхнула волна. Казалось, навсегда остаться в его объятиях — самое счастливое, что может произойти в моей жизни. Но мысли о Миле, ожидающей у стойки с мороженым, заставили в последний момент принять совсем другое решение. Я не могла отдать девочку. Ни в армию лоток, ни в армию для сражений с демонами. Тем более, зная, что можно избежать жажды. Лучше подыщу ей нормального партнера. Осознав, что так же, наверное, думали мои родители, я вздохнула. Но ведь я же могу ей помочь. И не только ей. Не без содрогания вышла из лифта, стараясь не оглядываться, судорожно по сторонам. Вроде бы все оставалось без изменений, никакой тревоги, если не считать той, что поселилась в моем сердце. Люди спешили по своим делам, продолжая жить привычной жизнью. Ноги, повинуясь памяти тени, сами вели меня куда нужно. Посетителей в кафетерии не стало, только Эмилева малышка занимала столик в уголке. Увидев Милли, я вздохнула с облегчением. Как же ее теперь забрать? Что сказать? Прошлась вокруг взглядом, пытаясь при помощи тени определить, есть ли здесь какое-нибудь слежение. Но вокруг было столько электроники и импульсов, что только голова разболелась. «Лина!» — обрадовалась Милли, облизывая ложку. «Ты какую порцию уже ешь?» — усмехнулась я, садясь рядом. Главное не показать, что спешу и нервничаю, даже если кто-то и следит. «Вторую!» — отозвалась девчушка слишком уж невинно. «Милли, а тебе можно выходить на поверхность?» «Не знаю. Я только с папой выходила». «А какие тут поблизости есть города? Может, луч?» «А почему ты боишься лучей?» — огорошила девочка. «С чего ты так решила?» «Папа говорил», — смутилась Милли. «Ты ведь не случайно потерялась?» «Что еще он говорил? Хотел, чтобы я прокатила тебя по лучу?» «Может, еще и велел сказать, что она та Эрги?» «Когда не удалось в луч заманить? Или я слишком подозрительна?» «Не знаю». Глаза Милли наполнились слезами. Вдох, выдох. Я заставила себя успокоиться и притормозить. Ребенок в любом случае не виноват. Им слишком легко манипулировать. Да и вдруг за ней кто-то все-таки подсматривает. «Идем прогуляемся», — предложила я. «Папа!» — воскликнула Милли, вскочив с сиденья. Я обернулась, стараясь удержать на лице спокойствие. «Опоздала твою тьму». «А я тебя везде ищу», — улыбнулся Эмиль, подходя. «Счастливый ты», — вздохнула я. «О чем ты?» — нахмурился он. «О Милли. Дети — это счастье». «О, не переживай, у тебя все еще впереди. Познать и радость, и сколько сладкого вы съели, принцесса. Кто потом сляжет с простудой или животом?» «Не ругай ее, это я виновата». «Значит, отругаю тебя. Не думай, что дети — это сплошная радость и тонны сладостей для улещевания». «Мне она в любом случае недоступна». «Почему?» — удивился Эмиль. «Во-первых, у меня нет женских дней. У меченых их и не бывает. Во-вторых, за столько лет я ни разу не забеременела. Думаю, Трамп что-то сделал». «Конечно, сделал. Меченые не могут зачать, если их тень под контролем или запечатана». «Надо же, я и не знала. Значит, с Шадаром я едва удержалась, чтобы не провести рукой по животу. А я ведь столько книг перевернула». «Природа позаботилась, чтобы мы в неволе не размножались», фыркнула, прикрывая сарказмом эмоции. Эмиль не то кивнул, не то плечами пожал. «А вот вы где!» — к нам вырулила Этильда. Я перевела взгляд на нее, пытаясь понять, друг передо мной или враг. Во всяком случае, никаких мордоворотов за ней не шествовало. Значит, силы меня никуда тащить не станут. Наверное. Сказать, что нужно на поверхность? Поинтересоваться, почему не определяется местоположение? «Тебе кто-то звонил?» — внезапно спросила Тильда. «С чего ты так решила?» — изобразила удивление я, вдруг осознавая, что меня в ней настораживает. Запах. Нереально вкусный, аппетитный запах девственности и смущения. Мы с Тенью, вопреки собственной женской природе, почти желали ее. Представив реакцию Шадара, я едва не вышла из себя. Человек не может так пахнуть. «Ты знаешь о кладбище демонов?» — хмуро поинтересовалась Тильда. Слишком уж она была самоуверена и осведомлена для стеснительной девственницы. «Впервые слышу. Место заключения опасных демонов. Дело в том, что твой Шадар сейчас там». «Заточение? Кладбище?» Звучало словно в кошмаре. «Как он туда попал?» Я непроизвольно бросила взгляд на кольцо. Заметив, Тильда схватила мою руку, всмотрелась. «Все еще хуже, чем я предполагала. У нас очень мало времени. Если хочешь его вернуть, нужно как можно быстрее провести ритуал. Шансы невелики и с каждой минуты уменьшаются. Еще немного, от него ничего не останется». «Это Гер его туда засадил». Кулаки сжались сами собой. «Как же избавить мир от подонков вроде Трама с Гером?» «Не думаю, магистру он еще пригодился бы». Я бросила взгляд на Эмиля, на Милли. Тень откуда-то знала, что Тильда не врет, что Шадар действительно в огромной заднице, и связь с ним с каждой секунды рвется, истончается. «Ты должна его призвать», — настаивала Тильда. «Не знаю, для чего он ей. Может, Эмилева названная сестрица тоже имеет какие-то планы на Джина. Но если другого способа нет...» Кольцо потемнело уже наполовину и пульсировало значительно медленней. «Как мне проверить, что ты говоришь правду?» «Никак», — пожала Тильда плечами. «Спроси у своей тени. Ты ведь с ним связана сильнее, чем кто бы то ни было». «Откуда ты тогда узнала, где он?» «Тебя прочитать лекцию или займешься спасением демона?» Я хотела уточнить, для чего он ей напередумала. Альтернатив все равно нет, как и времени. Вдвоем с Шадаром мы что-нибудь придумаем. Я не могу потерять его второй раз, даже если сама Тильда его туда засадила специально.